житие преподобного Германа Аляскинского, равноапостола Алеутского. Память 13-26 декабря. Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове под Москвой в 1757 году в купеческой семье. С 16 лет вступил он на иноческий путь. Вначале преподобный нес послушание в Троице-Сергиевой пустыне, расположенной в окрестностях Петербурга, на берегу Финского залива. В обители будущий миссионер подвязался около 5 лет. Желая полного уединения и безмолвия, преподобный Герман ушел на Валаам. После тщательного испытания различными послушаниями, игумен Назарий благословил молодого подвижника на постоянное жительство в лесу, в пустынном уединении. По праздникам, приходя в монастырь, преподобный нес клиросное послушание. У него был прекрасный голос. В Валаамской обители святой Герман принял монашеский постриг. Есть мнение, что святой Герман пришел на Валаам в 1778 году. В том же году преподобный Серафим пришел в Саровскую обитель. Обстоятельства жизни преподобного Германа на Валааме напоминают об уединенных подвигах его великого современника, Саровского чудотворца. Подобно преподобному Серафиму, валаамский подвижник отличался исключительным и проникновенным знанием духа и буквы Священного Писания, творений святых отцов и учителей Церкви. Духовным руководителем и наставником будущего миссионера был игумен Назарий, саровский старец, который вел на Валааме устав Саровской пустыни. Таким образом, благодатный строй саровского подвижничества, в котором совершалось духовное возрастание преподобного Германа на Валааме, стал неотъемлемой частью его души и сделал его родным и исключительно близким по духу преподобному Серафиму, саровскому чудотворцу. Есть сведения, что преподобный Серафим пользовался, в свою очередь, наставлениями старца Назария во время его жительства в Сарове. Через 15 лет пребывания преподобного Германа на Валааме Господь призвал смиренного инока на апостольское служение и послал его проповедовать Евангелие и крестить язычников малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов Северной Америки. С этой целью в 1793 году была создана духовная миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. Руководителем миссии был назначен архимандрит Иосаф Болотов, инок Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников миссии было еще 5 иноков Валаамского монастыря, среди них и преподобный Герман, которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем кому-либо другому из членов миссии. По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно занялись постройкой храма и обращением язычников. 1794 года, сентября, с 24-го живу на острове Кадьяке. Слава Богу, более 700 американцев перекрестил, да более 2000 браков обвенчал. Состроили церковь, а время позволит, сделаем другую. Да походные 2, а то и 5-ю можно сделать, замечает в одном из писем архимандрит Иосаф. Отец Герман на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами миссии. Под руководством архимандрита Иосафа, позднее епископа, миссия находилась недолго. Во время бури в 1799 году преосвященный Иосаф со своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь оставшимся в живых миссионерам в 1804 году был командирован только один иеромонах Александра Невской лавры Гедеон. Он на некоторое время возглавил миссию. Его заботами была устроена школа для детей, крещенных алеутов. В 1807 году иеромонах Гедеон навсегда покинул стан миссионеров, возложив всю ответственность на преподобного Германа, который до самой кончины своей оставался духовным отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в доверенной ему миссии. Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести в архимандрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом. Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. Непоколебимо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал свое заступничество за обиженных и угнетенных, видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил удивительно простыми словами: «Я – нижайший слуга здешних народов и нянька». Отец Герман жил сначала возле храма миссии на Кадьяке, а после переселился на близлежащий остров Еловый, который назвал Новым Валаамом. Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских странствиях святого старца. Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами свечи и почтить деяния святых апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец Герман перешел от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни. Над могилой старца первоначально поставлен простой деревянный памятник, затем сооружена скромная деревянная церковь, освященная во имя преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. В этом храме хранится старинное изображение преподобного Серафима Саровского, находившееся в келье святого старца Германа при его жизни. Старец любил и чтил своего прославленного современника и единодушного с ним великого работника на Божией Ниве. С 1860 года Русская Православная Церковь знала о большом местном почитании памяти старца Германа на Кадьяке. В 1867 году один из аляскинских епископов составил записку о его жизни и чудесах. Первый публичный доклад об отце Германе был напечатан в Валаамском монастыре Финляндии в 1894 году. В 1930-х годах другой русский православный монах, архимандрит Герасим Шмальц, прибыл на остров Еловый и долго жил там, как преподобный Герман, за 100 с лишним лет до него. Перед своей кончиной в 1969 году архимандрит Герасим открыл останки своего славного предшественника и построил здесь небольшую часовню. Исцеления, связанные с молитвенным заступничеством старца Германа, записывались в течение долгого периода, со времени его жизни и до 1970 года. В марте 1969 года собор епископов Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке под председательством архиепископа Нью-Йоркского митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил прославление преподобного аляскинского инока. 9 августа 27 июля 1970 года состоялось открытие мощей и прославление преподобного Германа, аляскинского чудотворца.